Анна Одувалова. «Зеркальце на удачу». Замерзшие руки дрожали. Я спрятала их в растянутые рукава кофты и попыталась собраться и не показать страх. Зачем я только ввязалась в этот глупый спор? Пусть бы Кристина сама выпутывалась, думала я, прижимаясь спиной к стене в холле академии. Шум коридора, голоса элиты нашего курса, все отошло на второй план. Я так волновалась, что с трудом могла разобрать, о чем говорит мне отель Тарли, умница, красавица и главная стерва потока. Вчера, вступившись за честь подруги, я проиграла отель «Желание». До сих пор берет зло и обида. Попалась как первокурсница на уловке стервы ее подружек. Знала ведь, не стоит участвовать в их играх. «Ну, Лиза, ты готова выполнить мое желание?» Отель посмотрела на меня с усмешкой. Идеально уложенные волосы, белозубая улыбка, а за спиной две вечные спутницы — черноволосая Тарла и рыжая Эмси. Ненавижу. Я не привыкла быть в центре внимания. 3 года получалось оставаться незаметной студенткой артефакторского факультета. Я не была замечена в скандалах, и никто мной не интересовался. И это меня полностью устраивало. Иногда лучше быть невидимкой, а то придется стоять вот так у стены и пытаться избежать неприятностей, которые уже нагрянули. Мимо нас проходили студенты. Смотрели. Кто-то заинтересованно, кто-то с жалостью. Все прекрасно понимали, у такой, как я, скромной отличницы, с отель Тарли не может быть дружеской беседы. А значит, я попала в неприятности. Поймала на себе чей-то внимательный взгляд. Он ощущался мурашками на руках. Посмотрела по сторонам и наткнулась на сидящего на подоконнике парня Тимьяна Белатти. Облегченно выдохнула, понимая, его взгляд был направлен явно не на меня, а на отель. Они встречались в прошлом году. Поговаривают, красавица его бросила, и бедняжка страдает до сих пор. Но мне не жалко. Я даже рада, что хоть кто-то оказался не по зубам мажорчику и любимцу ректора. Впрочем, это не решает моих проблем с его бывшей подружкой. Я не хочу быть игрушкой в ее руках. Нужно только доходчиво сказать ей об этом. «Нет, не буду исполнять твои прихоти», — тихо ответила я на вопрос, который прозвучал давно. «Нет?» — отель усмехнулась и пренебрежительно посмотрела на меня. «Девочка, ты проиграла. Забудь слово «нет». Пока ты не выполнишь мое желание, такое слово в твоем лексиконе отсутствует. Запомни это. Ты залезешь в комнату к Тимьяну». Улыбка отель стала еще более коварной и... «С ума сошла!» — прошипела я и непроизвольно метнула взгляд в сторону парня. «Я не буду ничего воровать». «И заберешь одну принадлежащую мне вещь», — продолжила отель, как ни в чем не бывало. «Это мое желание. Я уже сказала, что не намерена идти у тебя на поводу. Не стану залезать в комнату к старшекурснику и брать пусть даже твою вещь. А если ты обманула, и она принадлежит Тимьяну? А если меня поймают?» Столько «если», но, кажется, это не волнует отель. Ее вообще мои сложности не волнуют. Идиотская ситуация. Почему эти девицы думают, что им можно все? «Лиза, ты проиграла. Ты должна мне желание», — продолжила настаивать отель. «И более того, у меня есть доказательства. Ты хочешь проблем? Неужели маленькая глупенькая артефакторша не в курсе, что игры ночью на крыше запрещены? Тебя ждет выговор от ректора, потеря стипендии, которая тебе так нужна, и много проблем. Просто выполни уговор и избавь себя от неприятностей». «Ты не посмеешь», — возмутилась я, чувствуя, как накрывает с головой злость. «Вы все там были. Ни одна я нарушала». «Понимаешь, какое дело?» — в разговор вступила Тарла, чей голос был таким низким, что, казалось, принадлежит парню. «Были все, но вот доказательства, записанные на артефакт, только с твоим участием». «У тебя нет выбора, Лиза. Тимьян не часто бывает в комнате. И никогда днем, поэтому проще достать один маленький артефакт, чем спорить с нами. Эта вещь создана в моей семье, и я хочу ее вернуть. Но с Тимьяном мы...» Она замолкает на время и потом продолжает. Мы немного в ссоре. Я не желаю идти к нему сама. Отель, но ваша семья давно не делает артефакты. А вот дед и дядя Тимьяна... Это мой артефакт, Лиза, — пропела отель, мило улыбаясь. Тебе лучше в это поверить, и твоя совесть будет чиста. Не будет. Только вот эта отель совсем не волновала, и она продолжала очень складно врать. Я одолжила его Тимьяну, когда мы встречались. Я же уже говорила. Достань его до вечера, и все доказательства твоего участия в игре пропадут. Не достанешь? Окажутся на столе у ректора. Пока, мышь. Отель помахала мне ручкой и ушла, а я подняла взгляд и встретилась с голубыми глазами Тимьяна, который смотрел внимательно, будто подозревал меня. Что-то случилось? Вполне миролюбиво уточнил он, поймав взгляд. «Нет», — слишком поспешно ответила я и сбежала, надеясь, что парень меня не запомнит. «Не должен бы. Я самая обычная. Таких, как я, не запоминают такие, как Тимьян. Им подходят яркие девушки типа отель или ее подружек. К счастью. Я 3 года отучилась в академии и была уверена, что умею избегать дурацких ситуаций». Демоны бы побрали Кристо. Весь день на занятиях я отвлекалась и крутила в голове произошедшее. По всему выходило, у меня не получится избежать позорного задания. Придется лезть к Тимьяну. Инструкции от отеля пришли ближе к вечеру, как и сообщение о том, что Тимьян как раз ушел на ужин. Я сидела на кровати в своей комнате со сложенным в 4 листочком бумаги и чувствовала, как по щекам текли слезы. Я не воровка. Я примерная ученица. Как же так вышло, что мне нужно или совершить кражу, или получить неприятности и лишиться стипендии, которая мне очень нужна? Вытираю слезы и собираюсь, планирую уйти, пока не вернулась Криста. Она фея, а значит, легкомысленная, ранимая и неприспособленная к жизни. Если узнает, что я из-за нее попала в неприятности, расстроится и захочет помогать. А от ее помощи, боюсь, будет только хуже. Когда ей пришло приглашение участвовать в игре на крыше, я без сомнений пошла вместо нее. Мы все знали, в таких развлечениях участвовать нельзя, но игнорировать вызов не получится. Я просто надеялась оказаться удачливее соседки по комнате и, выиграв, попросить больше нас не трогать. Но вышло еще хуже. Я задолжала желание и теперь должна влезть в комнату к незнакомому парню. Ключ от комнаты мне тоже вручила отель. Вместе с инструкцией подкинула под дверь. Я выдохнула, еще раз поправила макияж, чтобы никто ничего не заподозрил, и пошла в мужское крыло общаги, сгорая от волнения и стыда. «Эй, Лиза!» — окликнула меня староста группы, когда я уже почти была у цели. «А что ты тут делаешь?» «Да...» Я замерла и сглотнула, пытаясь быстро придумать оправдание. Пошла отдать конспекты Лиаму. Лиам такой же зубрилка, как и я. Никому до него дела нет. Вот и Этна потеряла интерес. «Не забудь, завтра занятие начинается с самого утра, а не с 3-й лекции, как обычно», — бросила она и ушла. А я облегченно выдохнула и ускорилась. В коридоре общежития парней было шумно. Хорошо, хоть дверь в комнату Тимьяна находилась в конце коридора у окна. Я прислонилась к подоконнику, делая вид, что кого-то жду. Даже уткнулась в конспекты, чтобы образ получился более правдоподобный, а когда толпа немного рассосалась, кинулась к двери в комнату Тимьяна. От волнения не с первого раза попала в замочную скважину. Мне было стыдно и страшно. Сердце клокотало в горле. Осторожно открыла дверь и сделала шаг в просторную комнату. На заправленной кровати валялась смятая рубашка. Брюки висели на спинке стула. На полу громоздилась стопка учебников, тетради и, внезапно, кружка недопитого чая. Типичная комната парня. Нет, тут не было грязно, но и до идеального порядка далеко. В воздухе витает слабый запах геля для душа, так, словно хозяин помещения еще тут. Стало страшнее, но поворачивать назад было поздно. Мне осталось совсем чуть-чуть. Отель написала, что артефакт Тимьян хранит в шкатулке на столе. Я подошла и на самом деле заметила шкатулку из красного дерева. Открыла и уставилась на старинное зеркальце, которое лежало на подушке из красного бархата. Сердце начало стучать быстрее. Я протянула к артефакту руку, но взять не решилась. Все это казалось до ужаса неправильным. А если артефакт не отель? Мне кажется, она мне врала. А если нет? В голове звучали сотни голосов, спорили друг с другом, выясняя, насколько плохо поступаю. А я осторожно взяла артефакт. Он теплый. Попыталась понять, что в нем за магия, но натолкнулась на такие хитрые защитные поля, что поняла. Эта вещь не отель. Не мог ее род создать ничего подобного. Провела кончиками пальцев по крышке и уже практически отпустила зеркальце снова в шкатулку, чтобы вернуть на место артефакт и попрощаться со стипендией, но задела невидимую нить охранного заклинания. «Демоны!» Я замерла, но поздно. Серебристый дымок заклинания пополз по моей руке. Тимьян был хитер, и он настроил заклинание таким образом, что она начинала действовать не когда тянешься за артефактом, а когда уже держишь в руке. Надеюсь, парню не пришло в голову ничего смертельного. Лучше бы пришло. Серебристый магический шлейф скользнул по руке, и рукав форменного платья начал исчезать. «Нет, нет, нет!» — пробормотала я и отпрыгнула от стола, но заклинание уже действовало, и с меня исчезла одежда. Ни удерживающих цепей, ни паралича, но бежать с зеркальцем и голой задницей по коридору общежития я все равно не рискнула. Но и тут оставаться было нельзя. И я суматошной белкой заметалась по комнате, выискивая, чем бы прикрыться. Убью идиота. Хотя нет, предпочту не встречаться с ним. Но мечтам не суждено было сбыться. Дверь хлопнула, и в комнату влетел злой и запыхавшийся Тимьян. А тут я в одном артефакте и в волосах. Стыдобище! «Ты что здесь делаешь?» — заорал он, а я схватила с кровати его рубашку, лишь бы хоть как-то прикрыться. Парень смотрел на артефакт, зажатый в моей руке. С одной стороны, это неплохо, потому что я голая, с другой — вопросов, что я тут делаю у него, с каждым мигом было все меньше. «Я все объясню!» — завопила я, но Тимьян не был настроен слушать. «Я не знаю, кто ты», — зашипел он, пытаясь отобрать артефакт. «Но ты заплатишь за это. Тебя не учили, что брать чужое нехорошо». «Дай мне объяснить», — взмолилась я, понимая, как только отдам парню артефакт, меня отправят к ректору. «И тогда точно прощай, Академия. Как я могла оказаться такой глупой и повестись на шантаж отель? Тимьян слушать меня не хотел, а я не отдавала артефакт, в надежде заставить парня прислушаться к моим оправданиям. Конечно, Тимьян был сильнее, но мной двигал страх, придавая прыти и силы. Поэтому я какое-то время успешно уклонялась, а потом он поймал меня за руки, и, шарахаясь, мы вместе полетели на стол. Я ойкнула, приложившись голой спиной о шкатулку, а Тимьян попал под действие своего же заклинания. Секунда — и я задохнулась от обжигающего ощущения его кожи. «Отпусти меня!» — завопила я, понимая, в какой ситуации оказалась. Надо мной возвышался голый, красивый и очень злой парень. Впрочем, Тимьяна интересовало зеркальце, а не мои прелести. Рубашку-то я так и не успела накинуть. Точнее, она слетела, пока я спасалась от парня. Воспользовавшись моим замешательством, Тимьян с силой разжал мои пальцы. Зеркальце, звякнув, упало на стол, и крышка раскрылась. Последнее, что я слышала — ругань Тимьяна. А потом нас засосала черная воронка. Ужасно тошнотворное ощущение, словно летишь в черную дыру, бешено вращаясь. Удар был болезненный и обидный, так как приложилась я пятой точкой. Муть перед глазами медленно прояснялась, и я лихорадочно закрутила головой. Первым увиденным было злое лицо обнаженного Тимьяна. Парень даже не думал прикрыться. «Ой!» Я зажмурилась и обняла себя руками, вспомнив, что и на мне одежды нет. Позор какой! Я, если когда-нибудь вернусь в академию, прибью отель. Все равно учиться дальше мне не светит. Причин, по которым Тимьян не сдаст меня ректору, не было. Точнее, была одна, если мы сгинем в этом странном месте. Ну тогда и учёба в академии мне будет без надобности. Зачем ты это сделала, идиотка? Что это? Пробормотала я, не открывая глаз. Ничего не понимаю. Зачем ты активировала артефакт? Обвинение было таким неожиданным и беспочвенным, я даже растерялась. Я не... Ага, и не крала, и не активировала, и вообще ни в чём не виновата. Услышала я злой голос и почувствовала, как парень рядом встал. Следом в меня полетело что-то мягкое и шелковистое. «Вот, держи. И богов ради, прекрати уже жмуриться». Я послушно схватила тряпку и открыла глаза. У меня в руках была штора. Невесомая, пыльная, нежно-лилового оттенка. Мы с Тимьяном оказались в старом, покрытом пылью зале какого-то дома. За окнами, с которых парень содрал шторы, виднелось ночное небо, затянутое тучами. «Где мы?» — испуганно пробормотала я, пытаясь соорудить себе подобие платья из тюля. «Если бы я знал», — раздражённо отозвался Тимьян. «Но место какое-то знакомое». Может, Тимьяну место и было знакомо, но я оказалась тут в первый раз. Зеркальце валялось на полу, и парень, уже замотанный в штору, даже в таком виде он умудрялся выглядеть мужественно и привлекательно, подхватил артефакт с паркета. «Прости», — пробормотала я, чувствуя запоздалое раскаяние. «Как же всё глупо получилось». «Прости», — парень хмыкнул и изогнул бровь. «Ты правда считаешь, что «прости» — это адекватное извинение за воровство?» «Нет», — я ответила честно и помрачнела. «Сдашь меня?» «Конечно». Он не стал отпираться. «Ты залезла в мою комнату и хотела стащить принадлежавшую мне вещь. Кто знает, у кого и что ты ещё украла». «Я никогда ничего не брала чужого. И касаемо артефакта, мне сказали, что он не твой». После этих слов Тимьян вздрогнул как от удара и поспешно сказал. «Может, и не мой, но я его не крал». «Конечно», — я фыркнула. «Тебе его подарила отель». «Кто?» Тимьян нахмурился, словно силился вспомнить, кто это. «Отель? Эта стерва может подарить только неприятности. Это разработка, тайная, между прочим, моего дяди. Я взял...» Парень замешкался. «Позаимствовал, чтобы протестировать». «Протестировал?» — огрызнулась я. «Ничем ты не лучше меня. Удачливее, как минимум», — парировал парень, похоже, совершенно не испытывавший чувства вины. «А при чём тут отель?» «Я проиграла ей. Так стыдно из-за своей глупости, что опускаю глаза. К тому же Тимьян не стремится щадить моё самолюбие». «Боги, ты из тех наивных идиоток, которые хотят пролезть в якобы элитное общество через игру? Ты не только воровка, но и дура». «Да, дура. Мою подругу пригласили в игру, а я, как идиотка, кинулась её выручать». Со слезами заявляю я. Была наивно уверена, что уж я-то, в отличие от Крис, смогу выиграть. «Там нельзя выиграть», — уже спокойнее отвечает Тимьян. «Я даже не знаю, как тебя зовут». «Лиза». «Так вот, Лиза, в игре победитель один, отель. Ты ведь не первокурсница, должна бы уже это знать». «Теперь знаю». Она всё сохранила и сказала, «Или я возвращаю её артефакт, или она сдаёт меня ректору». «Это не её артефакт, ты...» «За игру тебе грозил выговор, а за воровство — отчисление». Тимьян пожал плечами, а я совсем сникла. Было видно, парень не собирается меня покрывать. Я его прекрасно понимала. Но легко поступать честно, когда у тебя есть деньги. Для меня потеря стипендии равносильна отчислению. Но я правда... «Правда не хотела?» Он зло посмотрел мне в глаза, а я на секунду потеряла дар речи. Парень был очень красивый. Такой аж дух захватывает. Я правда надеялась, что артефакт принадлежит отель, и я просто помогу вернуть ей вещь, которую ей неловко у тебя забирать. Но когда в руки попало зеркальце, я поняла. Их семья не могла создать такое. А твоя могла. Я знаю. Ты не поверишь, но я действительно собиралась положить его на место и уйти. И что тебе помешало? По выражению лица Тимьяна видно, он мне не верит. И это иррационально злило. твое дурацкое защитное заклинание. И ты!» — выдала я обиженно, а Тимьян внезапно заржал. «Он уже не злится на меня?» Такая смена настроения обескуражила. «Ну и что с тобой делать, Лиза?» Он покачал головой. «Пожалуй, я пока не буду сдавать тебя ректору, ты забавная. Но не думай, будто воровство сойдет тебе с рук. Что мне надо будет сделать?» Напряглась я. «Я пока не придумал», — хитро улыбнулся он, а у меня сердце упало в желудок. «Я очень хорошо усвоила, быть в долгу у богатеньких студентов — это катастрофа. Ну а сейчас пора домой», — сообщил Тимьян и достал зеркальце. Внимательно посмотрел на него и выругался. «Что случилось?» — спросила я обеспокоенно. «Ничего хорошего. Заряд сел». «Что это значит?» «Лиза, ты артефакторы или лекции прослушала в коридоре? Это значит, что с помощью зеркальца домой мы вернуться не сможем. Это просто безделушка, если его не подзарядить». «Может быть, у нас получится вернуть ему магию?» С надеждой поинтересовалась я. «Не уверен, что это можно вне алхимической лаборатории». «И что делать?» «Не знаю. Я вообще собирался ужинать». Раздраженно отозвался он. «Вот не могла залезть ко мне в комнату хотя бы попозже, а?» «Я тоже не ужинала», — пискнула я расстроенно, чувствуя, как желудок сжимается от голода. «А лучше бы поела, а не пыталась стащить мой артефакт. Все больше пользы, и не сидели бы непонятно где. Голодная, голая и с разряженным амулетом». Ответить на это было нечего, да Тимьян и не ждал ответа. Он выдохнул и скомандовал: «Пошли посмотрим, в каком месте мы оказались. Меня не оставляет чувство, что я тут уже бывал». Дом оказался огромным и старым, а еще Тимьян его окончательно узнал. «Слушай», — сказал он с восторгом, после того, как мы вышли из расположенного на третьем этаже зала и спустились на первый. «Я знаю этот дом. Это загородная резиденция моего прадеда. Раньше мы сюда довольно часто приезжали, а сейчас имение пустует. Что, нет даже слуг и охраны?» — удивилась я. «Не-а, оно расположено в глухой деревне, и его вообще планировали реконструировать. Дом не такой уж и большой, нет смысла постоянно держать здесь персонал». «Он далеко от академии?» — спросила я осторожно. И скрестила пальцы. «Будет отлично, если можно добраться без проблем». «Ну...» Тимьян пожал плечами, и с одного сползла простыня, обнажив гладкий рельеф мускулатуры. Я отвела взгляд, а парень заметил это и хмыкнул. Стало еще более неловко, и я огрызнулась. «Что ржёшь? Я не привыкла расхаживать перед кем-то в голом виде. И на кого-то в простыне тоже смотреть не привыкла. Но тебе ведь нравится то, что ты видишь?» С лукавой улыбкой спросил он, демонстрируя поразительную наглость и самоуверенность. «А какая разница?» Искренне удивилась я. «То есть?» — Тимьян удивился. «Тебе все равно, нравится парень или нет?» «Мне все равно, насколько красив парень, из-за которого я могу оказаться без стипендии и на улице», — парировала я. «Что мне до твоей внешности или вообще до тебя? Мы из разных миров, и твой мир приносит мне только неприятности». «Ага, а твой мне?» «Мне показалось, или он обиделся?» «Вот странный. Хотя красивый, это правда. Только вот такие парни, как он, не обращают внимания на таких девчонок, как я. Ну, конечно, если они не приходят воровать фамильные артефакты». «Так значит, артефакт нужен был отель?» — задумчиво протянул Тимьян. Парень уверенно двигался куда-то в левое крыло дома. Светильники на стенах зажигались, послушные его жестом, и, кажется, Тимьян хорошо знал, куда именно идет? «Да, но, думаю, ты мне не поверишь». «Ну почему же?» «Я хорошо знаю отель, это вполне в ее стиле. Мы расстались исключительно потому, что я понял, наш роман — это попытка узнать, над какими артефактами работает моя семья. Я, пожалуй, единственный, кто не пошел по стопам предков. Отец-артефактор не очень сильный, а вот дед и дядя — они гордость фамилии. Именно их разработки интересовали отель. Она очень хочет, чтобы ее брат окончил академию с отличием и напомнил всем про потенциал их фамилии. Думаю, зеркальце она хотела передать ему, чтобы Эдриан выдал его за собственное изобретение. Бред, конечно, такую вещь не может создать старшекурсник. «Так это ты ее бросил?» — удивилась я. «Конечно», — парень удивленно посмотрел на меня. Правда, потом отель вдруг поняла, что и сам ей ничего, и пытается вернуть. «А ты?» — осторожно поинтересовалась я. «А я не меняю принятых один раз решений. Мы пришли». Парень сменил тему так резко, что я не сразу поняла, о чем он говорит, и чуть не влетела ему в спину. Тимьян затормозил перед дверью. Он привел нас в полуподвальное помещение, которое было оборудовано под очень уютную небольшую мастерскую артефактора. «Тут так круто!» — с восторгом пробормотала я и кинулась все изучать. «И здесь совершенно точно получится зарядить зеркальце. Правда, аккумуляторные камни неполные», — печально заметила я. «Ничего страшного, должно хватить». Тимьян пытался быть оптимистом, но меня терзали смутные сомнения. Мы запустили установку, и когда помещение заполнил яркий белый свет, положили на специальную подставку зеркальце. Магия приподняла его в воздух и закрутила, напитывая механизм силой. Я наблюдала за этим как заворожённая. У меня были очень скромные возможности, не в плане собственной магии, а в плане оборудования. Если бы в моем распоряжении имелась хотя бы часть инструментов из этой лаборатории, какие бы интересные вещи я могла создавать? Ничего. Сейчас нам главное — вернуться в академию, убедить Тимьяна не сдавать меня ректору, и тогда я обещаю себе не влезать ни в какие неприятности, доучиться на стипендию до выпуска и скопить немного денег. На такую роскошную мастерскую, конечно, не получится, но хотя бы просто на свою, пусть и гораздо скромнее. Пока я мечтала, артефакт зарядился и медленно опустился на стол. Вместе с ним погасли и аккумуляторные камни. Разрядились. «Ну как?» — спросила я и с интересом подалась вперед. «Кто знает?» Тимьян покрутил в руках зеркальце и подытожил. «Нам не хватит заряда, чтобы перенестись вдвоем. Максимум один человек. Давай ты отправишься в академию и вызовешь помощь, а?» «Нет», — я замотала головой. «Давай лучше я подожду. Я не хочу бросать тебя одного в доме, правда? К тому же все случилось по моей вине. Мне и так стыдно». «Предлагаешь мне тебя бросить?» — хмыкнул Тимьян. «Тебе не кажется, что это как-то не по-джентльменски?» «Не по-джентльменски ставить заклинание, лишающее одежды», — надулась я. «Оно же не для всех, а только для воров», — возмутился Тимьян. «Оно поймало меня». «Потому что ты...» «Я не воровка. Я жертва обстоятельств». «Как есть хочется», — вздохнула я. «Как ты думаешь, здесь есть еда?» «Думаю, если тут и есть еда, то лучше ее не пробовать. Говорю же, дом давно в запустении. Отправляйся в академию, Лиза. Правда, нет смысла торчать тут вдвоем. Кто-то должен позвать на помощь». Мне, правда, не хотелось этого делать, но Тимьян был очень убедителен, и я согласилась. В конце концов, так действительно получится быстрее. Правда, я никак не ожидала, что в комнате парня, которую мы оставили пустой, нас поджидает целая делегация. «Это она. Она украла артефакт!» Заливалась слезами отель, когда я, замотавшись в штору, появилась возле кровати Тимьяна. Я вообще не была готова кого-то тут узреть, а уж виновницу моих неприятностей тем более. «Вон он, у нее в руках!» Отель указала на зеркальце, которое я сжимала в кулаке. «Я...» Слова застряли в горле, когда я смотрела на встревоженного отца Тимьяна, они с парнем были очень похожи, и на злого ректора. «Что они тут все делают?» «Лиза, это правда?» — сурово спросил Натаниэль Сторм, наш ректор, а я растерялась. Но, к счастью, отца Тимьяна больше волновал другой вопрос. «Где мой сын?» «Он в старом поместье его прадедушки на границе», — послушно ответила я, испуганно моргая. Мужчина рванул из моих рук зеркальце, приложил к нему маленький светящийся накопитель и через 5 минут растворился в магическом мареве. Если ты богат и силён, артефакты подзаряжать можно просто и быстро. «Лиза!» — громыхал над головой голос ректора. «Как тебе не стыдно? Втягиваешь в неприятности сыновей приличных людей. Разгуливаешь в таком виде. Я надеялся, ты умная, ответственная, а ты воровка. Я до последнего не верил, что ты могла взять артефакт. Сейчас уже ночь. Отправляйся к себе в комнату, а завтра с утра я жду тебя в кабинете». «Что со мной будет?» — со слезами в голосе спросила я, понимая, спорить нет смысла. «Ну а ты как сама думаешь?» — спросил ректор и указал на дверь перед собой. «Прошу». Я выскользнула из комнаты Тимьяна следом за отель, которая тут же ускорилась. Она не собиралась со мной разговаривать и забирать свои слова обратно не планировала. Я могла, конечно, заложить ее и сказать, что все сделала по ее приказу. Но вряд ли участие в игре, которая являлась причиной того, что я согласилась на воровство, улучшит мое положение. Нет, завтра меня отчислят. А пока мне предстоит несколько позорных минут прогулки в шторе по коридорам под смешки студентов. Как обидно. Впрочем, я даже винить никого не могла. Я сама виновата во всем. Пришла в комнату и рухнула на кровать, прикрыв голову руками. Крис пыталась со мной поговорить, но я просто не могла с ней общаться. Едва пыталась начать рассказывать, начинали душить слезы. Поэтому моя феечка просто предпочла сбежать в соседнюю комнату, чтобы позволить мне прорыдаться. Мы жили уже 3 года, и Крис знала, что я страдать предпочитаю в одиночестве. Едва я забылась беспокойным сном, как в окно раздался стук. Я испуганно подскочила, чувствуя, как колотится сердце. Представления не имею, кого я ожидала увидеть, но только неодетого и вполне довольного Тимьяна, которого не только вызволили из поместья прадеда, но и доставили в академию. Пришлось открывать ему окно. Парень перелез через подоконник и по-хозяйски разлегся на моей кровати. «Ты ревела, что ли?» — удивился он, рассматривая меня. «А зачем?» «Смеешься? Когда я вернулась, в твоей комнате уже ждали ректор, твой отец и отель. Она сказала, что я хотела украсть артефакт, а когда увидели меня с зеркальцем... В общем, меня завтра ждет ректор, и меня отчислят. Как-то так. Не знаю, как для тебя, но для меня это весомый повод, чтобы расстроиться». «Лиза, это бред?» Тимьян фыркнул. «Зеркало взял я, и отец прекрасно об этом знает. Его вообще не должно было оказаться в моей комнате. Я не стал рассказывать ему всю нашу неприятную историю. Никто не знает, что ко мне в комнату ты пришла одна и без спроса». «Спасибо». Я не верила своему счастью. «Не за что. Ты ведь помнишь о своем долге?» Он хитро улыбнулся, и я помрачнела. «Помню». «Вот и отлично. Ректору я сказал, что просто хотел сделать тебе сюрприз, но не учел, что зеркало было наполовину разряжено. Поэтому завтра максимум тебя ждет выговор, а то, что отлучилась без спроса из академии и гуляла в простыне, за это не отчисляют и даже не лишают стипендии». «А как же долг? Что я тебе должна?» Он по-кошачьи гибко поднялся с кровати и остановился возле меня, изучая так, будто видел впервые в жизни. «Для начала ответь мне на вопрос. Ты хочешь отомстить, отель?» «Честно?» — я задумалась и поняла. «Нет, не хочу». «Конечно», — Тимьян усмехнулся, и я залюбовалась ямочками, которые появились у него на щеках. «Я, знаешь, не люблю, когда меня обманывают. Единственное, чего я хочу, это чтобы она отстала от меня. Ее не было в моей жизни, и, я надеюсь, не будет. Если я буду стараться отомстить, это опустит меня до ее уровня. Один раз я попыталась поступить со своими принципами, и мы с тобой оба попали в неприятности. Я усвоила урок». «Неужели тебе наплевать, что она хотела воспользоваться тобой и подставила?» «Конечно, нет. Не наплевать, и я очень боюсь, она все же пойдет к ректору и заложит меня, как и обещала. Но это она. Я не хочу сама мараться и пытаться сыграть на опережение». «По поводу отеля не переживай», — отмахнулся Тимьян и направился в сторону окна. «А по поводу долга?» «Я решил, мне нравится тема с желаниями». «А мне нет», — возмутилась я, однако сейчас я почему-то чувствовала, желание Тимьяна не будет подлым. Что ты задумал? Уже поздно, Лиза. Все завтра. Этой ночью я так и не смогла толком уснуть. Волновалась перед выговором ректора. Переживала, что отель выполнит свою угрозу. Думала над тем, что задумал Тимьян. Но с утра все вышло, как он и предсказывал. Ректор чувствовал себя несколько виноватым из-за того, что обвинил меня в воровстве, а я чувствовала себя виноватой, так как обвинения все же имели под собой почву. Поэтому ему и мне просто хотелось как можно быстрее свернуть разговор. Мне высказали за неподобающий вид в комнате парня, прочитали лекцию о морали и отпустили на занятия. Я неслась на полной скорости и едва не сбила с ног отель. Отскочила, а эта змеюка уставилась на меня холодным и злым взглядом. «А я как раз иду к ректору. Догадываешься, зачем?» — поинтересовалась она с гаденькой улыбкой. Сердце ушло в пятки, но сейчас мне было не так страшно, как при нашем первом разговоре. Возможно, потому что у меня не было выбора. Она все равно пойдет и расскажет, так есть ли смысл унижаться и пытаться что-то изменить. «Мне все равно», — сказала я и попыталась ее обогнуть, но стерва вцепилась мне в руку. «Ты меня подставила», — зашипела она разъяренной змеей. «Нет, это ты меня подставила. И собираешься подставлять дальше», — ответила я. «Но я не собираюсь идти у тебя на поводу. Делай, что хочешь». «Никто никого подставлять не будет. Правда, отель?» Рядом с нами появился Тимьян, который встал рядом со мной, засунув руки в карманы брюк. Лицо парня было надменным. Сурово сжатые губы, нахмуренные брови. Он злился сейчас даже больше, чем когда застал меня в своей комнате. И Тимьян был не один. Рядом с ним замер худощавый парнишка, тоже выпускник, который мне кого-то очень сильно напоминал. Отель побледнела. «Что?» «Я просто рассказал твоему брату, что ты хотела сделать», — с удовольствием пояснил Тимьян, наблюдая за тем, как меняется лицо отель. «Дель», — потрясенно произнес спутник Тимьяна, расстроенно разглядывая сестру. «Он все врет». Тут же нашлась отель и скрестила руки на груди, принимая воинственную позу. «А давай пойдем к ректору, пообщаемся. Ты же туда собиралась. Я думаю, его заинтересует многое из того, что я могу ему рассказать. Ты же знаешь, мне не нужен диплом с отличием такой ценой», — обратился к отель Эдриан. «Тимьян и так нам помог. Или ты забыла?» «Я помог вам, отель», — с нажимом сказал Тимьян. «Более того, ему я помогаю до сих пор». Эдриан немного потерянно пожал плечами, подтверждая слова. «Не заставляй меня вступать с тобой в войну», — обратился Тимьян к отель. «Попытаешься отомстить Лизе, получишь равноценный ответ. Поняла?» Я впервые видела, как бледнеет отель, и, признаться, это было приятно. «Пошли». Эдриан ухватил сестру за руку и потащил за собой по коридору. Отель не сопротивлялась. «Эдриан хороший парень, но лишён таланта», — задумчиво заметил Тимьян, глядя вслед своей бывшей и ее брату. «Я, правда, иногда ему помогаю. Идеями, заготовками мелких артефактов, тех, которые дед забраковал. Но отель всегда хотелось большего. Только вот такая помощь, которую она планировала оказать Эдриану, не нужна никому. Не переживай, больше она тебя доставать не будет. Подозреваю, ближайший год как минимум она вообще станет вести себя тише воды и ниже травы. Эдриан только с виду ботан ботаном, с сестрой он управляться умеет». «Спасибо», — смущенно пробормотала я. «Как я могу тебя отблагодарить?» «Эй!» — усмехнулся парень. «Подожди с благодарностью. Сначала долги. Знаешь, как испортить настроение?» — надулась я. «Да, я такой». Парень не стал спорить. «Итак, я хочу...» — он сделал театральную паузу. «Чтобы ты сегодня вечером составила мне компанию». «Где и в чем? «А вот это сюрприз!» «Не забудь надеть платье», — сказал он и отправился прочь по коридору, оставив меня в одиночестве мучиться предположениями. Из его уст слова о платье звучали как-то неоднозначно и заставляли краснеть. До вечера не находила себе места. Я представления не имела, что же задумал парень. Поэтому, когда вышла за ворота академии и обнаружила Тимьяна с Розой в руках, растерялась. «Куда мы пойдем? Осторожно спросила я, когда он протянул мне цветок. Даже взять сразу не сообразила. «А куда ты хочешь?» — отозвался он. «Не знаю, это же твое желание». «Неужели ты еще не поняла?» Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Мое желание — это свидание. Ты пришла. А значит, дальше будет так, как захочешь ты».